Глава 37. Сирены тревоги. Приказ об аресте Петра Брока. Резиденция Мюллера. Брок приближается к Мюллеру. Сначала нужно искупаться. Когда колибри с принцессой стал черной точкой на голубом горизонте, Брок вернулся в Мюллер-дом и тихо закрыл за собой ворота. Он хотел убрать все следы, которые могли бы привести погоню к этому висячему аэродрому. Брок решил отдохнуть в опустевшей спальне лорда Гумперлинка и дождаться там наступления мюллер-домовского дня. Но едва ворота закрылись, он снова очутился в кромешной темноте и пожалел, да еще как, что забыл попросить у принцессы электрическую звездочку, которая освещала им дорогу. Брок сделал на удачу несколько шагов и замер. Над головой вдруг раздался пронзительный разбойничий свист, и тотчас же взвыли сирены тревоги, а в переулок выплеснулись потоки света. Захлопали, распахиваясь окна и двери, из них таращились сонные физиономии. «Что случилось? Что такое?» И словно в ответ сверху прогремел голос: «Сбежал Петр Брок! Схватите его!» Толпа полуодетых людей выскочила из бокового коридора. Кинжалы, палки, револьверы, сети, арканы, противогазы. Матовые шары фонарей освещают растерянные лица, на которых ужас гонимых перемешан с азартным восторгом гонителей. Брок в несколько прыжков настиг разношерстную орду, словно желая примкнуть к погоне за самим собой. Он хотел узнать, что известно этим типам о его исчезновении и куда они мчатся. Слава богу, о бегстве принцессы пока никто не подозревал. После долгой беготни по кривым улочкам они очутились на круглой, накрытой стеклянным куполом площади. По ее сторонам стояли административные здания этого этажа. Одно из них, вроде ратуши с башенкой, сплошь пестрело всевозможными объявлениями и декретами. Там было старое предупреждение насчет желтой чумы, свирепствовавшей на 489 этаже, и постановление о герметизации этого этажа впредь до поголовного вымирания больных. Другой декрет объявлял мобилизацию в связи с восстанием в пролетарском секторе. Компания крематории уведомляла о безболезненном умерщвлении больных и престарелых. Небезызвестный концерн «Вселенная» сулил особые льготы жильцам этого этажа, которые пожелают переселиться на звезду Л-9. Братство Господа Мюллера сообщало о молебне в честь блаженной памяти баронессы Гортензии Мюллер. Но все сгрудились возле черного плаката, на котором багровели буквы: «Приказ об аресте. Всем обитателям этажа Э-376». Невидимый дьявол Петр Брок, искушающий нашего великого повелителя Гесфера Мюллера и схваченный вчера в шаре зеленых зеркал, совершил побег. По высочайшему повелению выдан ордер на его арест. Поскольку он, скорее всего, и впредь будет бесчинствовать и нарушать покой добропорядочных обитателей Мюллер-дома, призываю всех жильцов этажа Э-376 бдительно следить за своими домами и улицами и о каждом подозрительном движении, которое указывало бы на присутствие невидимого провокатора, безотлагательно сообщать в муниципалитет 9-го департамента. Пожизненное пребывание в Гедонии. 100 тысяч мулдоров и 999 новых звезд. Такова награда тому, кто сумеет схватить невидимого дьявола живым или мертвым. Подпись: Ван Гросс, губернатор этажа Э-376. Проку уже стали надоедать долгие бесполезные препирательства, вспыхнувшие из-за этого объявления. Но тут вдруг наступила тишина, и все уставились на человека, который показался в дверях ратуши. Брок сразу его узнал. Это был тот самый переодетый в штатское военачальник с жесткими синими глазами, который пнул его ногой, когда он лежал опутанный сетью. Толпа расступилась. Военный, гордо подняв голову, спустился по лестнице. В уголках его губ таилось плохо скрытое презрение. Он зашагал по улице совершенно один. Брок двинулся за ним с мыслью о мщении. Они вошли в лифт, и спутник Брока нажал кнопку с цифрой 100. Когда через мгновение стрелка замерла против этой цифры, дверь кабины открылась, и Брок очутился в роскошном парке. Кругом густые кроны деревьев, укрытые в листве замысловатые лампионы высвечивали их сказочные фантастические очертания, похожие на зеленые облака. Брок шел за своим обидчиком мимо алебастровых изваяний и опаловых фонтанов, по аллее, мимо пальм и роз. Быстрым шагом они миновали арку из тысячи разноцветных струй, извергаемых двумя рядами фонтанов. Вдали, посреди голубого озерка, парил остров дивной красоты. Из веера пальм и гигантских папоротников вырастал дворец, построенный как бы из солнечных лучей. Над водой висела девятицветная радуга, мост, соединяющий берега и остров. Когда они ступили на него, радужная арка неожиданно отозвалась минорным аккордом, словно заиграл невидимый девятиструнный инструмент. Затем они беспрепятственно вошли в первый зал ожидания. Оттуда дверь вела в римские бани, где военный искупался. Брок наблюдал, как под ладонями рабынь краснеет его кожа. Умощенный душистыми бальзамами, напомаженный и одетый на римский манер, он, наконец, прошел во второй зал. Там сидели пятеро в белоснежных тогах, все взбудораженные, вымытые, пахнущие благовониями. Ждали своего часа, нервно постукивая сандалиями по земле. Кое-кто, дрожа как в лихорадке, шептал: «Муллер, Муллер, Муллер!» Среди сидящих Брок узнал плешивого старикашку Шварца, который специализировался на производстве газа «Сио», и с которым он уже однажды встречался в гостинице «Эльдорадо». Кто знает, как давно это было. Военный направился прямо к двери, скрытой за гранатовой портьерой, на которой черным было выткано «Приемная». Он насмешливо ухмыльнулся, обернувшись к пятерым ожидающим, чуть языком не показал. А они побелели от зависти и покраснели от злости. Военный и его незримый спутник шагнули в приемную. И тут Брока охватила дрожь. Наконец-то! Наконец я на пороге разгадки страшной тайны. Еще шаг, и я увижу. Кого? Человека? Как же выглядит голова, измыслившая чудовищный Муллер-дом? Да как бы ни выглядела, я сумею посмотреть ей в глаза.